Глава 14. Погода неожиданно наладилась. Ноябрь, словно позабыв, что ему положено быть предвестником зимы и первому начинать осыпать замерзшую землю снегом, озарял голые ветви старых яблонь и облысевших кленов ярким, хоть и не жарким солнцем. Обезумев от этого неожиданного переизбытка света, птицы снова затеяли трели и стрекот, по утрам пробуждая старика. Он ворчал, тер немеющие ладони и вставал, пытаясь перекрыть неестественный для осени гомон пряцанием металлического язычка умывальника. Неужели не дождаться теперь нормального снега? Все тянется и тянется. Но и он не мог совсем противиться такому последнему отголоску давно ушедшего лета и выходил во двор. Опускался на теплое дерево скамейки и подставлял бугроватый нос и морщинистое лицо солнцу. Чувствуя, как лучи мягким теплом разливаются по отметинам времени, избороздившим его лицо, как свет сочится через сомкнутые веки, а ветер слабо насвистывает свою песнь между голых яблоневых ветвей, он постепенно погружался в переплетение отдаляющихся мыслей и отголосков воспоминаний. Неуверенные шаги, босых, косолапых ножек по траве. Жена держит ребенка за руки, поднимает голову, с которой съехал белый платок, и показались темно-русые пряди, и смотрит на него. Смеются даже ее глаза. А в нем все замирает. Но он ничего не говорит, просто смотрит, как его сын пытается делать первые шаги по земле. По земле, которую он когда-нибудь передаст ему. И он и вправду так думал. Оказалось, что все, что он построил собственными руками для жены и сына, вскопал и вырастил, больше никому не нужно. Ни покойной жене, ни живущему где-то в большом, пыльном и шумном городе сыну, ни даже ему самому, все ждущему, когда уже ему будет дозволено последовать за супругой. А я уж на мгновение подумал, что и вы способны радоваться солнцу. Никогда не видел его улыбающимся так. Теперь вот снова похож на себя обычного, как ненадолго спала маска угрюмости. Ух ты мой, неужели опять он? Что такое? Мне уже на лавочке посидеть нельзя на собственной земле? Даром забор чинил, чтобы всяк говорил, чему мне радоваться на своем огороде, а чему нет. Ну, разворчался. Будет, будет. Как наш монстр фурычит? Да кто ж его разберет? Кнопок больно много. Да я же объяснил все, инструкцию оставил. Пойдемте еще раз покажу. Покажет. Эх, и медленно я стал вставать. Хорошо, ты иди вперед, если еще не забыл, где установил свой агрегат. Неважно, он как-то выглядит. Ну ладно. Вот здесь режимы. Видите? Хлопок, бережное. Что мне беречь? Портки мои дырявые. Я просто показываю все. Чтобы просто внимательно послушать. Так, ставите тогда только на этот и все. Здесь температура. Да. А где включить, чтобы отжимало? И слив воды где? Отдельный отжим есть. Вот, не понял. Ну что тут непонятного? Сам машину ставил, а не понял. Вначале в нее надо это воду налить, так? Потом... Нет, просто включаете режим. Открываете вот этот вентиль у трубы, и она сама все сделает. Вам не нужно отдельно наливать, отжимать... Что за машинка у него была до этого? Такие вообще бывают? Да, бывает же. Сама говоришь. Надо бы присесть. Что-то тяжело. Присесть. Вам плохо? Вам... Старик стал оседать прямо перед его глазами. Очень тяжелый, хотя на вид суховатый. Словно кошка, которая не хочет, чтобы ее поднимали. Он каждой точкой своего тела стал притягиваться к полу. Пытаясь поддержать, Мужчина с трудом усадил старика на маленькую табуреточку рядом со стиральной машиной. Тяжелое дыхание вырвалось из комковатого тела. Вроде бы он даже попытался проворчать что-то в привычной манере, но слова давались ему тяжело, и он снова просто засопел. Не очень понимая, что делать, мужчина опустился рядом на корточки, следя за тем, чтобы его подопечный не стал снова заложником гравитации. Он заставил старика пошевелить рукой, произнести хотя бы несколько слов и, самое сложное, выдавить улыбку. Та вышла натянута, но к его облегчению равномерная. На инсульт это не походило. Старик все еще выглядел квело, но по виду уже не страдал от неожиданной боли. Он все-таки уточнил. Тот лишь сердито помотал головой. Видимо, хотел уже указать укротителю стиральных машинок на выход, но промолчал, только немного пошевелил сухими губами. В его усталом взгляде читалось обреченное принятие помощи. Это показалось удивительным. Потом они поднялись и вместе прошли к кровати, куда он усадил старика. И, наконец, не выдержав, спросил, когда тот последний раз звонил сыну. И не позвонит ли за него? Разве родной сын, по сути, самый близкий человек, что у него остался, не должен знать о его состоянии? Но старик угрюмо посмотрел в пол и вздохнул, не соглашаясь, но и не мотая головой. Конечно, он устал. От глаз гостя не укрылись некоторые изменения в огороде и поднятый забор. Отчего опять не попросил помощи? Теперь вот сопит, как старый кит. Надо бы уложить его, пусть поспит. Вызвать врача он наотрез отказался, разумеется. Переспорить его, хоть и лежащего в кровати, бледно взирающего в потолок, оказалось непросто, из чего можно было сделать вывод, что состояние все-таки не критическое. Он посидел с ним еще часок, чтобы удостовериться, что медицинская помощь не понадобится. Сварил чай, параллельно немного прибрал на кухне, видя по легкой небрежности, царившей там, что старику то ли не доставало сил, то ли не было дела до этого. И то, по его мнению, требовало вмешательства. И если первое было очевидно, то второе он хорошо мог понять. Его самого долгое время после ухода жены не занимали бытовые детали. Но пространство вокруг необходимо было держать в чистоте. Беспорядок засасывает сильнее депрессию. Старик спал. Дышал он равномерно, и краска тоже вернулась к лицу его в пределах характерного для него диапазона. Тогда гость притворил за собой дверь и вышел на все еще залитый предзимним солнцем участок. Скреб по тропинке сухой запоздалый лист, ветер покачивал пожухлую траву и играл в дудочки сухих соцветий укропа. На грядке виднелись черные, измятые дождями остатки какой-то ботвы. Мужчина смотрел на сад и изрытый старыми грядками огород. Кому теперь до этого есть дело, кроме приближающейся зимы? И удивился этим мыслям. Так чуждо и одновременно знакомо они прозвучали в голове. Спать под пледом зимы. Подняв голову, он подставил лицо удивительной теперь голубизне неба и солнцу. Постепенно мелкие мышцы стали расслабляться, и одна за другой стекли маски человека усталого, человека тревожного, человека печального. Было хорошо.